Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы сегодня с вами хотели поговорить о таком загадочном состоянии души. Впрочем, все наши состояния души на поверку оказываются загадочными, которые мы называем застенчивостью. Застенчивость, когда она переходит в какую-то условную внутреннюю грань болезненности, может принести массу неприятностей человеку. Она препятствует встречам с новыми людьми, появлению новых друзей, и самое главное, она препятствует удовольствию от общения. Застенчивость мешает человеку выражать свое мнение, отстаивать свои права. Застенчивость, может быть, самое главное, мешает другим людям оценивать наше с вами личное достоинство. Застенчивость сбивает мысли, она мешает нам ясно мыслить и эффективно общаться. Ну и, конечно, все это очень часто приводит к одиночеству, тревоге, ко всему тому, что мы называем депрессией. Что такое застенчивость? И самое главное, дорогие радиослушатели, если вы человек застенчивый, как вам удается эту самую загадочную застенчивость преодолевать? И не можете ли вы поделиться с нами, с такими же застенчивыми людьми по всей России? Как это можно сделать? Способами, с помощью которых вы смогли справиться со своей застенчивостью. Как вам удалось преодолеть свою собственную застенчивость? Ну и пока вы раздумываете, а не стоит ли начать бороться с застенчивостью, хочу сразу сказать, что это замечательное упражнение. Мы же с вами лично не знакомы, и это значит, что очень многие люди, которые звонят на радио, они этим и занимаются. Они тренируются преодолевать собственную застенчивость, поскольку в бесконечных Иринах, Мишах и других именах, которые звучат в эфире, нас с вами очень трудно опознать. И поэтому это способ борьбы с застенчивостью. Взять, позвонить в эфир и высказать, что же вы думаете о ней, родимый. Так начинаешь преодолевать самого себя. Ну, а пока вы готовитесь к тому, чтобы совершить тренировку по борьбе с застенчивостью, мы с вами слушаем самую застенчивую певицу 50-х-60-х годов. Звали ее Блоссом Дири. И говорят, что и на сцене она была замечательно застенчивой, хотя очень неплохо играла на фортепиано и писала много замечательных песен. Блоссом Дири, застенчивая певица из конца 50-х годов, сегодня иллюстрирует нашу тему. Songbird flew, found it so very gay, he thought he'd stay just to get a bird's eye view. When he heard the jazz band playing, he was happy as a lark. To each measure he kept swaying, and he stayed till after dark. Then back to the he knew, thrilled through and through, he sailed on in the air. Called all the other birds, and in these words started gurgling then and there. I'm a little jazz bird, and I'm telling you to be one too. For a little jazz bird is in heaven when it's singing blue. I say it with regret, but you're out of date. You ain't heard nothing yet till you sing. find your troubles all have flown. If you warble your stuff like the moaning of a saxophone, just try my recipe and I'm sure you'll agree that a little jazz bird is the only kind of bird to be. Застенчивость была проблемой всегда. Французский мыслитель Франсуа Бошан писал еще в 18 веке, что застенчивость – это есть сочетание желания нравиться и постоянная боязнь неудачи. То есть очень хочется понравиться, но вот все время очень боишься, что можешь не понравиться. Чем сильнее желание, тем сильнее страх. Вот эти два чувства и порождают застенчивость. Но вот что думает по поводу этого слова наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Понятие застенчивости для меня делится на две части. С одной стороны, это недоверие к миру, попытка спрятаться за стеной внутри себя. А с другой, это осознание какой-то своей внутренней непохожести, своей индивидуальности. И попытка защитить все это, опять-таки, за некоторой внутренней стеной. Это и хорошо, и плохо. Это качество позволяет быть тебе, к себе пристальней и ценить себя, но ограничивать себя от мира. И поэтому надо учиться искать в себе то, что внешний мир не сможет разрушить. И тогда эту внутреннюю стену, твое чувство застенчивости, ты можешь сломать, не боясь потерять себя и открыть себя для других. А беззастенчивый человек, в моем понимании, это тот, кому просто нечего внутри себя защищать. Кто живет какими-то чужими смыслами, идеями. До свидания, спасибо. Ну, как бы комментируя текст Ирины, мне хочется сказать, что все-таки вот эта стена, которую мы слышим в слове застенчивость, то есть желание спрятаться за стену, это, видимо, та самая стена, которую пытались взорвать герои знаменитого диска Pink Floyd, The Wall и, разумеется, одноименного фильма Алана Паркера, основанного на этой музыке. И, как вы знаете, в общем, в результате осколки этой стены пришлось собирать, поскольку она оказалась действительно чрезвычайно нужной. Но проблема заключается в том, что то самое, что мы называем беззастенчивостью, то есть хамство, говоря по-русски, это на самом деле тоже очень часто является способом защиты. То есть обратной стороной все той же монеты застенчивости. То застенчивый, то хам. Внутри застенчивый и снаружи хам. Психологи это называют гиперкомпенсацией неуверенности в себе, такой попыткой броситься в атаку. Ирина говорит о разных способах защит, психологических защит личности. В одном случае эта защита называется интроекцией, попыткой включить себя во внешний мир. То есть объявить нечто внешнее чем-то внутренним. Ну, например, застенчивый человек, наверное, главная черта застенчивости заключается в том, что он чрезвычайно зависит от оценки другого или другими. Ну, в общем, в большинстве случаев эта оценка, ведь она же кажущаяся, по той простой причине, что другие, они вообще устроены так, что гораздо меньше обращают на нас внимание, чем нам хотелось бы. Вот в чем дело. Ну, начиная разговоры в прямом эфире, мне хочется сказать, что есть внутри общефилософского разговора о застенчивости очень конкретные проблемы. Ну, например, это проблема детской застенчивости. Да, вот, может быть, родители нам подскажут рецепты. Мы очень давно не говорили о воспитании. Например, ребенок, хорошо знающий урок, растерянно молчит или в лучшем случае что-то бормочет, запинаясь и заикаясь, когда его вызывают к доске. Его лицо покрывается красными пятнами, одноклассники веселятся, громко подсказывают. В результате ученик еще больше теряется, ничего сказать не может. Раздраженный, умный учитель, как всегда, ставит очередную двойку. Или 6-7-летний малыш, начитанный, грамотный, на отборочном тестировании при поступлении в какую-нибудь хорошую школу в обстановке строгих дядек и тетек, которые ведут собеседование, не может ответить на хорошо знакомые вопросы или выполнить совсем элементарные задания, которые он 10-50 раз выполнял дома. Нередко застенчивые дети подвергаются придиркам, обидам, прямому издевательству со стороны задир во дворе или в школе. И из-за этой самой застенчивости посещение ребенка превращается в хроническую пытку. Он ищет предлоги для пропуска заданий, прогуливает, болеет. У него начинаются всякие разные психосоматические заболевания. То есть это, в общем, является довольно большой проблемой воспитания, тесно связанной со словом «застенчивость». Доброй ночи, Евгений. Евгений дозвонился нам из Самары, поэтому давайте вперед его пропустим. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, и дорогие радиослушатели. Я бы хотел ответить на ваш первый вопрос, который вы поставили, а именно на то, как я боролся со своей застенчивостью. На самом деле, в детстве и в подростковом возрасте я был очень застенчивым ребенком, и доказательство тому, например, в том, что сам разговор о любви более чем платонической уже вводил меня в краску. И кончики моих ушей становились как клубничное варенье. Но и долгое достаточно время это продолжалось. Но вот какие способы мне помогли. Ну, во-первых, у меня был друг, он сейчас есть, который очень мне помог тем, что вместе со мной организовывал такие праздничные мероприятия у меня дома, куда приглашалось много народу, в том числе красивые девушки, и такая романтичная обстановка, танцы, красивый стол, а также пианино, на котором я люблю и умею играть, помогали тому, что называется, раскрепоститься. Вот. Но такой вот земной достаточно подход, это не единственное, что, как мне кажется, помогает. А также чтение книг, которые утверждают, что человек – это великое творение Создателя, и о том, что человек – это существо, которое может все и может сметь в этой жизни все, также очень помогло мне. То есть сейчас я могу общаться практически с любым человеком, ну, за мелким исключением, кроме тех, которые мне очень нравится. Ну, в общем, на самом деле, да, когда мы достигаем зрелого возраста, то общаться с тем, с кем мы не хотим общаться, в общем, совершенно не обязательно. Мне так всегда казалось. Ну, если не считать никаких профессиональных отношений. Да. Ну зачем же общаться с тем, с кем не хочешь? Ну, как бы, может быть, я не прав. Во всяком случае, кто-то в жизни, и, конечно, очень здорово, когда эта книга или друг должен сказать, что человек это звучит гордо. Да, как Сатин на дне Горького. Но кто-то должен это первым сказать. И если это сказано убедительно, это действительно очень помогает. Мы много раз говорили, что в жизни человеческой невероятно важно достижение внутренней значимости. Застенчивость – вот эта стена, которая как бы определяет наше одиночество, но позволяет нам оставаться где-то внутри, раздумывая о себе, в любом случае должна помогать, а не мешать созданию этого ощущения значимости. Ведь то единственное, что, я думаю, волнует наших слушателей, когда мы обсуждаем проблемы социализма, это то, что тот строй, не давая, в общем, совсем ничего, давал значимость. Если, ну, такой какой-то, такой вот единой общегосударственной значимости нет, то, может быть, это хорошо, и мы страшно вам благодарны, я, во всяком случае, Евгений, за то, что вы говорите это в прямом эфире. Очень важно понять, убедиться в том, что человек – это божественное создание. Евгений, вы еще здесь? Да-да. Если позволите, я просто... Вот попробую превратить некоторые элементы того, что вы говорите, в некоторые упражнения. Вот согласитесь вы со мной, что внутри любой застенчивости, как и внутри любой неполноценности, есть такое скрытое ядрышко мании величия. Правда? Ну, например, девушки могут удивительно писать, у меня есть такие примеры, длинные письма на 5-6 страниц о своей застенчивости. Человек, который зависит от внимания окружающего, автоматически этого внимания хочет. Правда, Евгений? Да. Я хочу чуть-чуть, вот пользуясь вашим звонком, как бы сказать, что если мы с вами не обязаны общаться с теми людьми, с которыми не хотим общаться, такое внутреннее принуждение существует иногда, например, в семейных традициях, то действует и обратное правило. На самом деле никто, собственно, не обязан общаться с нами. Книги делают еще одну вещь, которую я хочу призвать наших радиослушателей. Станьте интересным. Вы хотите, чтобы с вами общались? Ну так станьте интересным. Хотя бы ради общения. Развивайте в себе навыки, которые способны помочь заинтересовать окружающих. Ничего постыдного в этом нет. И здесь хорошо все. Ну, например, человек, который хорошо умеет играть на пианино, как вы, Евгений, да? Человек, который умеет играть на гитаре, или умеющий незаурядный дар рассказывать анекдоты, или показывать фокусы. Но более того, всему этому на самом деле можно научиться. Ну, я понимаю, что гитара и пианино – это дар Божий, но в каких-то пределах, способных заинтересовать компанию, этому можно научиться. Можно быть в курсе последних политических событий, новостей шоу-бизнеса, финансов, информации о всяких разных загадках человеческой психики и аномальных явлениях. Можно хорошо знать историю религии или что-то еще. Однако, если мы с вами имеем право не общаться с людьми, которые нам и интересны, то действует и обратное правило. Вы хотите общения? Хотите, чтобы с вами общались? Станьте интересным, дорогие радиослушатели. Этому очень помогают книжки. Правда, Евгений? Да, абсолютно. В том числе. Испытал это на себе. Я понимаю, что я как бы техническую сторону вашего замечательного выступления привожу. Но тем не менее. Спасибо большое, Евгений. Спасибо. Доброй ночи, Елизавета. Елизавета дозвонилась из Тулы, да? Да, Елизавета? Да, да. Если бы у меня начался разговор, я бы сказала, что что застенчивость – это неуверенность в правильности своих суждений и своей некомпетентности. Это скорее неуверенность в себе или комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности. А вот застенчивость... Это или это часть комплекса застенчивости? Вы знаете, ну, Адлер считал, что часть... Дело не в этом. Мне просто кажется, что в слове «застенчивость» из всего комплекса неполноценности выбрано как бы одно его качество. Это качество связано с крайней зависимостью человека от мнения окружающих. Да, застенчивость – это неуверенность в себе, направленная, или неполноценность, направленная на общение. Да? Поскольку мы стесняемся только в момент, становимся застенчивыми только в момент общения с другими. А страдать комплексом неполноценности можно тихо и с удовольствием наедине с самим собой, да, раздумывая: «Господи, какое же я ничтожество, ничего у меня не получается, ничего я в жизни не добился». Но застенчивостью это являться не будет, правда? Извините за лекцию, мы продолжаем вас слушать. Так, вы знаете, дело в том, что вот на уровне ваших рассуждений, глубины ваших рассуждений, я не могу поддержать разговор. Так вы скажите просто, как вы справлялись с застенчивостью? Да, вот да? Главное. Как вы справлялись с застенчивостью? Вот главное. Справлялась? Или с неуверенностью, не важно. Вы знаете, нет, просто совершенно изменить отношение к себе... Через религию. Через религию. Ну, на самом деле, о чем-то похожем только что говорила Евгения. Я Евгения не слыхала. Я слыхала Ирину. Очень, она затронула прям, по-моему, очень правильно все. А Евгения почему-то не слыхала. Через, ну, он да, говорил о том, что... Себе, да, и просто в том числе и меньше значения придавать своей персоне. Нужно вернуть ценность своей собственной жизни с одной стороны, а с другой стороны научиться думать о другом. Спасибо большое, спасибо. Елизавета. Спасибо. Ну, если превращать в нерелигиозные, как бы, термины то, о чем только что говорила Елизавета, то мне хочется сказать, что первым придумал слово «самовнушение» французский аптекарь, которого звали Эмиль Куве. Он предложил всем, кто лечится от любых болезней, перед засыпанием 30 раз произносить про себя какую-нибудь позитивно утвердительную формулу. Например, человек застенчивый, неуверенный в себе, должен говорить себе вечером то, что он каждый день становится все более активным, все более смелым, все более уверенным в своих отношениях с другими. И, ну, это совет, который действует и по сей день, хотя называют его самыми разными именами. А так как время сейчас ночное, то вы можете начать прямо сегодня, как только закончится наша передача. Ну, а мы все-таки возьмем небольшую паузу на обдумывание. И застенчивая певица и пианистка Блоссом Дири споет нам еще одну песенку, но уже чуть более, точнее, чуть менее застенчивую. Comprends-moi comme t'es beau, tout avec lui il est beau, et c'est l'amour qui sauverait. Boum, il chante à la vingue, au rythme de ce boum, qui rédit boum à l'oreille. Tout est changé depuis la rue, des yeux qui regardent en fenêtre. Y'a du lilas et y'a des matins douces, la lune se lève à paraître. Boum, lance-toi de jeu, fais boum, toute la pluie dit boum, quand notre cœur fait boum boum. changer de briller et la rue a des yeux qui regardent en fenêtre. Il y a des lilas, il y a des matins doux sur la mer, le soleil va faire. Danse-toi de Geoffrey Beau, tout avec Louis Digo, notre corps fait beau. Je ne pense qu'à beau, ça fait toujours beau. Je ne pense qu'à beau, ça fait toujours beau. Сегодня у меня есть небольшое объявление. Как вы, наверное, уже знаете, наш радиотеатр фантазии, который был посвящен путешествию в гениальность, удалось выпустить в виде отдельной книги. Эта книга называется «Прорыв в гениальность», ее автор я, и книгу выпустил издательство «Вершина» совместно с «Радио России». Я хочу сказать, что я немножечко переработал текст программы и дописал одну большую главу, которую просто не успел произнести вслух в нашем радиотеатре. Поэтому я надеюсь, что вам будет интересно по-новому прочитать и послушать наш старый тренинг. Книжки приложены, пластинки с записями наших радиопередач. Книгу «Прорыв в гениальность» можно купить во всех крупных книжных магазинах Москвы или заказать в издательстве «Вершина» по телефону 495-925-36-24. Код Москвы 495-925-36-24. В другие регионы книгу можно заказать по телефону. Код Москвы 495-925-36-24. Ну, конечно, о застенчивости думали самые мудрые представители человечества. И мне кажется, что удивительно глубоко, как сказала только что Елизавета, определял застенчивость Мишель Монтень. Сами понимаете, великий французский философ и афорист. Он писал, что от недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения. И более того, в сущности, это одно и то же. То есть, и вот недостаток уважения к себе и излишнее к себе уважение в сущности одно и то же. Если вы задумаетесь, вы поймете, что это действительно так. Впрочем, за великими философами мы иногда забываем о неких абсолютно конкретных и болезненных порой проблемах. Здравствуйте, Александр Данилин. Мне очень нравится ваша передача. Я благодарна вам за нее. Тема сегодняшней программы – застенчивость. И когда я на улице, например, встречаю или знакомого человека, или какого-нибудь молодого человека, когда я стесняюсь, у меня краснеет лицо. И я не знаю, как мне бороться с этой, скажем так, проявлением. Мне вот всегда хочется спросить в ответ на такие вопросы, а надо ли бороться? Мне кажется, что когда девушка краснеет в ответ на какое-то обращение к ней молодого человека, это настолько замечательно выглядит и встречается все реже и реже. Хотя я очень надеюсь, что в России все-таки не так редко. Это, да, такая очень наша, очень какая-то, на мой взгляд, русская красота. Застенчивая девушка, для меня почему-то с большой косой, краснеющая, очаровательно, когда к ней обращаются. Ну, по-моему, это замечательно. Ну, я понимаю, что проблему человеческую это не решает. А если вы хотите от этого избавиться, то проще всего, хотя я умоляю вас, не избавляйтесь от этого. Ну, пожалуйста. Если вы хотите от этого, тем не менее, несмотря на мои уговоры, избавиться, то постарайтесь привязать вот эти свои моменты покраснения какой-нибудь фразе, которую вы будете произносить вслух. Ну, например, молодой человек, вы меня смутили. Предельно простой фразе. Или, извините, но я задумалась. Или, я никогда не знакомлюсь на улицах. Самое главное, чтобы эта фраза, в зависимости от той ситуации, в которой вы краснеете, всегда была одна и та же. Вот краснеете все на здоровье, но вслух произносите эту фразу. Через некоторое время с удивлением заметили, вы с удивлением заметите, что краснеть начинаете все меньше и меньше. Вот как бы такой конкретный совет. Доброй ночи, Татьяна Петровна. Доброй ночи, дорогой доктор. Спасибо вам за дорогой. Я из Москвы, мне много лет уже, и у меня такое мнение, что застенчивости разные бывают. Вот как девушка сейчас выступала, такая застенчивость. А есть застенчивость, которая воспитывается завистью окружающих. Вот, например, в молодости была в компании, там девочка одна хорошо играла на пианино. Села играть, ну, чтобы развлечь компанию, так сказать. А пошел слушок, хвалится. Или там в школе, допустим, какой-то ученик хорошо начинает в чем-то успевать. Опять на него начинают так давить, как-то презирать. И человек замыкается в себе. Ну, ведь тут у него на подмогу, ему на подмогу должны приходить кто? Ну, кто? Своя воля, ее, может быть, мало. Да мне кажется, в первую очередь родители. Правда? Родители же не сидят в школе с ребенком. Родители не сидят в школе с ребенком, но, наверное, они прекрасно чувствуют и видят угнетенное состояние своего ребенка, связанное со школой, правда? Вот как вы думаете, Татьяна Петровна, как человек немолодой, как же все-таки помочь застенчивому ребенку? Что нужно делать? Воспитывать. Вот в школе завистники, да, сказали, что вот девочка хорошо играет на пианино, она выпендривается, да, да, и она там, я не знаю, отдали ей какое-нибудь обидное прозвище. Там колючкой назвали. И вот эта колючка. Что может этому противопоставить родитель? По-моему, так. Они должны узнать, что с ребенком происходит. Ну, узнали. Ну, узнали. Ну, и я думаю, ну как, из этого коллектива убрать ребенка нельзя? Из коллектива нельзя, потом ребенка, если убирать из каждого коллектива, где его обидели, он вырастет тепличным растением, ни на что не способным вообще. Ну, как-то воспитывать, что не обращай внимания. Не обращай внимания. Если... Каждый роток не накинешь роток. Мне так в детстве говорили. Ну вот, может быть, в этом заключается наша беда. На каждый роток не накинешь платок. Это характеристика тех, кто обидел. Мы с вами все время забываем одну необходимость. Мне кажется, что эта необходимость заключается в том, чтобы хвалить. Ребенка можно ругать, можно рассказывать ему о зависти школьников, но все это не очень хорошо. На самом деле гораздо лучше поможет похвала той же игры. Я знаю, конечно. Той же игры на пианино, совершенно внезапной и спонтанной, которую выскажет либо кто-то из родителей, либо приходящие гости. Противопоставить зависти можно только искренность и похвалу. И тогда ребенок гораздо проще научится держаться в том коллективе, который ей завидует, уверенно. Все так просто, если только задуматься об этом. Спасибо, спасибо, Татьяна Петровна. Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Извините, Александр Геннадьевич, да? Да, ну просто Александр. Это на самом деле... Ну, хорошо. Даже не знаю, откуда раздобытое отчество мое радиослушателями наши. Хорошо, Александр. Вы понимаете, проблема, которую вы поднимаете, она очень многогранная. И как-то вот в основном затрагивается одна грань. Ну, можно рассматривать, откуда корни застенчивости, но в основном как-то вот разговор идет о том, хорошо это или плохо. Разве бывают в человеческой душе одногранные проблемы? Сергей, к сожалению... Ну вот почему-то разговор все идет о том, что это комплекс неполноценности, что от него нужно избавляться. И в то же время вы сказали, что антиподом застенчивости является наглость и хамство. А иногда, собственно говоря, и проявлением той же самой застенчивости. Ну, в общем-то, ну, это экзотический случай. Ну, не, не экзотический. Это застенчивость, это именно антипод хамства и наглости. Поэтому я считаю, что это не комплекс неполноценности. Это элемент интеллигентности, что ли. Избавляться от него не нужно, им нужно гордиться. А если вы обратите внимание, я никогда... В этом, по крайней мере, сегодняшней передаче не пользовался словом «избавляться». Я говорил о том, что преодолевать. А зачем преодолевать? Может, наоборот? Человек, избавившийся до конца, окончательно и бесповоротно от комплекса неполноценности... Но не от застенчивости. ...может стать или святым, или деревяшкой. Ну, или слабоумным. Наше ощущение неполноценности – это залог нашего развития. А существование застенчивости, я думаю, что вы об этом, Сергей, и вы, конечно, абсолютно правы, в том числе обуславливает саму возможность существования общества. Потому что если в этом обществе все вдруг решительно становятся беззастенчивыми, если все будут застенчивыми. Если это все... Прекрасное общество. Если все будут застенчивыми, тоже ничего не выйдет. Потому что это общество будет краснеть и молчать. Но, может быть, когда-нибудь это общество выйдет на тот уровень, когда мы будем чувствовать друг друга без слов. Да, как две радиоантенны. Я вот всегда вспоминаю, есть у... в ранних произведениях Курта Воннегута, замечательного американского писателя, такой эпизод про планету, где живут два вида кристаллов. Они у них, двигаться они не могут, и в них зачатки сознания развиваются. И вот один кристалл с одной стороны планеты издают одну единственную телепотему. Они говорят, все время телепатируют на другую половину планеты, они телепатируют «я здесь, я здесь, я здесь». А вторая половина кристаллов на другой стороне планеты передает другую навстречу телепотему. И это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Вот одни «я здесь», другие «и это хорошо, и это хорошо». Такие застенчивые как бы кристаллы. Но, наверное, хорошо, что мы разные. Другой вопрос, что та самая, о которой говорила Ирина, застенчивость, которая за стеной, она нуждается там внутри, за стеной что-то зреет, да? Какая-то интеллигентность. Но необходимо же научиться о ней как-то говорить, ее каким-то образом использовать. Нужно дать себе право быть. И вот именно с этой точки зрения, наверное, и нужно... учиться преодолевать застенчивость. Не застенчивость внутреннюю, а застенчивость внешнюю. Правда? Можем мы согласиться на этом, Сергей, как вы думаете? Вот все, что вы рассказывали, я с вами полностью согласен. Вот все-таки как-то в нашем разговоре происходит вот такая вот картинка, когда хам с застенчивым человеком общаются. В этом случае понятно все, что происходит. А вот представьте себе, если встретятся два застенчивых человека, они первые 3 минуты действительно будут краснеть и не будут сказать друг другу ни слова. Но через 15 минут они уже скажут друг другу 5 слов. Через 2 часа у них построятся уже гармоничные, деликатные, интеллигентные отношения. Это значит, что через 15 минут или через полчаса они в некотором нашем смысле перестанут быть застенчивыми. Да, да. Друг... по отношению к другу. Правда? И ведь это же идеал общества, когда застенчивые люди все, и они строят гармоничные, интеллигентные, мягкие взаимоотношения. Я очень боюсь, что у пока необходимых обществу ФСБ и границы, милиции и полиции. Это первое, что приходит мне в голову. И посреди огромного количества разных всяких проблем как бы будет очень медленная реакция в 15 минут. Полностью с вами согласен. Но отсюда все-таки вытекает вывод, что нужно не считать это комплекс неполноценности, а достоинством, восхвалять и гордиться этим качеством. Но только в том случае, если внутри зреет что-то интересное, и человек, ну хорошо, Сергей, не это преодолевает. Это идеалы, к которым нужно звать, а не считать комплекс неполноценности. Не преодолевает. И избавляться. Избавляться от них. Не преодолевает, но по краю, то есть не избавляется, а пытается преодолеть и найти способы, несмотря на свою застенчивость, каким-то образом состояться для других людей. Для других, не только для самого себя. Не остаться, не остаться, не остаться застенчивым эгоистом, а состояться для других. Научиться сопротивляться хамам. Спасибо, Сергей. Наше время на сегодня истекло. Вы звоните на автоответчик, и мы продолжаем разговор. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Застенчивости. Спасибо вам. Спасибо. А в ближайшую среду мы с вами, по вашим просьбам, обсуждаем очередной рассказ Чехова, который называется «Дама с собачкой». Вы об этом просили. Ну, а я что? Я попробую. Спасибо всем застенчивым, которые были сегодня вместе с нами и преодолели свою застенчивость, позвонив. Спокойной ночи. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel, toujours bleu. Je tendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis, tous les jours je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi. Venez-y.